на час раньше или на час позже установленного времени. Это можно допустить только при последнем кормлении, которое обычно бывает в 21 час, можно и немного позже. Тогда, возможно, он ночью не будет плакать и не проснется раньше времени. При гибком расписании мать уже не так педантично подчинена часам. Был такой период, когда от матери требовали чрезмерного уважения к будильнику. Некоторые мамы готовы были заставить ребенка плакать в течение часа, но не покормить его раньше сигнала точного времени. В результате все больше стало появляться детей, отказывающихся от еды. При гибком расписании мать не является рабой ребенка. Дать малышу поесть на 15 минут раньше, чем намечено, — это только небольшая уступка. Кормить же ребенка по требованию — это значит дать ему возможность постепенно выработать свое собственное расписание, то есть подчиниться малышу и внести анархию в жизнь всей семьи. В первые дни жизни малыша вопрос о режиме его питания не стоит. В родильном доме установлен распорядок, которому мать и ребенок вынуждены подчиняться. В домашних условиях за этим распорядком должна следить мать. Если ребенок сосет грудь, то с режимом возникает меньше проблем, чем тогда, когда он питается из бутылочки. При кормлении грудью мама устанавливает часы, а малыш сам определяет количество молока. А при кормлении из бутылочки он 6-7 раз получает одинаковую порцию. Если в течение одного дня взвешивать ребенка, питающегося из груди, можно установить, что месячный ребенок во время первого кормления высасывает примерно 130 граммов молока, во второй — 80 граммов, в четвертой — 100 граммов. Эти данные говорят об одном из самых ценных преимуществ грудного кормления. Надо ли кормить ребенка ночью? Ребенок с нормальным весом не должен есть ночью, так как ему должно хватать 6 общепринятых кормлений. Мы не будем рассматривать недоношенных детей, это особый случай. Однако в жизни часто можно услышать о кормлении малышей в полночь. Думаю, что многие мамы решают этот вопрос правильно. Если ребенок требует, значит, нуждается в пище. Нужно ли заставлять его плакать в течение нескольких часов, к тому же вносить напряжение и беспокойство в семью? Разумеется, кормить малыша ночью утомительно для матери, и все же менее утомительно, чем слушать плач малыша. Через 5-6 недель большинство малышей уже не просят есть по ночам. Как и другие проблемы, касающиеся питания, этот вопрос зависит от времени и вашего терпения. Посоветовавшись с врачом, вы разработали расписание. Ваш ребенок питается 6 раз в день, через каждые 3 часа. Первый раз в 6 часов утра, последний в 9 часов вечера. Иногда последнее кормление отодвигается к 10 часам вечера. К 3,5 месяцам вы можете переходить на 5 кормлений через каждые 3,5 часа. Если с самого рождения вы кормите ребенка 7 раз в день, то при интервале в 3 часа последний будет приходиться на полночь. На 6-разовое и 5-разовое кормление советуем переходить после консультации с врачом. А подходит ли установленный распорядок вашему малышу? Через несколько дней вы сами ответите на этот вопрос. Например, надо ли каждый раз будить ребенка к установленному для еды времени? Или он сам просыпается? Не спит ли он во время еды? Если он засыпает, это значит, надо немного увеличить интервалы между кормлениями или сократить их количество на одно. Другой пример. При одном кормлении ребенок очень голоден, а при следующем этого не замечается. Взвесив малыша после каждого кормления, можно установить, что при первом кормлении он высасывает 110 граммов молока, а при следующем – 80. А уже к третьему или четвертому кормлению он сам не просыпается, его надо будить. Конец 79-й страницы. Тогда, возможно, следует перевести ребенка на 5 кормлений.